Глава 24. Ясный августовский день, 27 число месяца. Я, выреженный в новенькую форму с лейтенантскими погонами, стою на плацу в первой шеренге и вместе с другими сотрудниками милиции слушаю выступающего перед строем полковника Мохова. Его громкий голос без всяких спецсредств типа рупора слышен во всех точках площади за зданием райотдела и эхом разносится по округе. Он говорит о значении присяги, о почетной и ответственной обязанности, которая возлагается на сотрудников органов внутренних дел, которые приняли присягу на верность социалистической родине и делу коммунистического строительства. Я вполуха слушаю речь начальника милиции, попутно думая о неудобной фуражке, о том, как мне надоело стоять по стойке смирно, и о том, что я сугубо гражданский человек. В общем, настроение у меня отнюдь не праздничное, а если принять во внимание, что как у стажера в эти полтора месяца у меня был ненормированный и очень насыщенный рабочий день, так вообще, паскудное. В последнее время мои дни проходили однообразно и напоминали курс молодого бойца. С утра оперативка, сразу после нее кабинетная работа по уголовным делам, из-за постоянных тренировок по набиванию на печатной машинке различных процессуальных документов я освоил ее в рекордно короткий срок, приноровившись печатать двумя пальцами довольно быстро. Проводить самому допросы потерпевших и редких по моим делам свидетелей мне доверили почти сразу. Но Журбина старалась при этом присутствовать. Все-таки именно она была моим официальным наставником. Вот только новые обязанности не позволяли ей полностью посвящать свое время новому сотруднику. По этой причине Головачев распорядился брать меня с собой на выезды дежурным следователем. Из-за прихоти начальства я приползал домой не раньше 8, а то и 10 вечера, тогда как все остальные следователи, не считая дежурных и тех, у кого горели сроки по делам, уходили домой после вечерней оперативки, то есть около 7 вечера. По пятницам еще и на политинформации приходилось задерживаться. А это та еще хренотень. Сотрудников милиции на час запирали в актовом зале и со сцены зачитывали им содержание советских газет. Из плюсов такой принудиловки было лишь то, что меня знакомили с местными и мировыми новостями. А то телек из-за своего графика я практически не включал. И читать газеты было некогда. Но это только первые разы видишь плюсы, затем начинаешь изыскивать причины, чтобы избежать этого странного мероприятия. Еще как-то в субботу, в законный день отдыха, устроили комсомольское собрание. Пытались сподвигнуть меня на подвиги на стезе строителя коммунизма, но я очень натурально отыграл туповатого и самодовольного кретина, так что от меня отстали. Но что-то подсказывает, это только на время. Будет и второй заход. Уж очень местная комсорг, блондиночка, на меня подозрительно смотрела. Явно какую-то гадость замышляла. Часть рабочего времени занимала огневая подготовка. На первый урок меня пригласили по громкой связи. Мы как раз с Денисом Войченко из столовой возвращались. И тут из динамиков сперва послышался треск и шипение, а затем голос дежурного произнес: «Следователь Чапыра, подойдите в дежурную часть». И так два раза. Я даже притормозил от неожиданности. Нет. По громкой связи по нескольку раз в день что-то объявляли, но обычно дежурная группа на выезд. Вот мою фамилию назвали впервые. Я в недоумении уставился на Войченко. Тот пожал плечами, но заинтересовался. И мы вместе подошли к дежурке. Денис постучал по стеклу. Новиков, оторвавшись от телефонного разговора, нажал на кнопку и открыл нам дверь. Тогда я и оказался в святая святых отделения. В специальном помещении без окон, но с двумя дверями, одна из которых вела в дежурку, а вторая, решетчатая, в заставленную металлическими шкафами оружейную комнату. В общем, эти полтора месяца я приходил сюда два раза в неделю. Именно здесь меня обучали обращению с табельным оружием, пистолетом Макарова, не считая времени, проведенного в ведомственном тире. Сейчас, после закрепления, мое личное оружие хранится в одном из металлических ящиков, а выдавать мне его будут лишь на дежурство, если, конечно, сам за ним приду. На выездах подметил, что, в отличие от оперативников, следователи вооружаются через одного. Физическая подготовка началась вроде неплохо. Озвучили нормативы, подсчитали, сколько раз я отжимаюсь да подтягиваюсь, а затем отправили бегать на время. И на том закончили. А через пару дней принялись за меня и еще троих с гражданки всерьез. Разминка в зале, силовые упражнения, затем отправляли на маты, заставляли отрабатывать до автоматизма базовые удары, болевые приемы, защиту от ударов, освобождение от захватов и обхватов и так далее. Со строевой подготовкой тоже вышло нерадужно. Маршировали на плацу по часу в день. Для этих целей даже частично выдали форму без знаков различия. Полный комплект форменной одежды со всем положенным я только в конце августа получил. Как-то разговорились с приятелями по несчастью после интенсивной строевой, присев в тенек, скрытый от глаз гаражами и разросшимся кустарником. Оказалось, они все в милицию пришли по направлению с работы. Один с завода, второй с автобазы, где работал водителем, третий вообще бывший учитель истории. «Заставили, что ли?» — не понял я. Коллектив выказал доверие, парторг убедил. Неопределенно пожали они плечами. Отказаться было нельзя? Не укладывалось в голове, что взрослый, дееспособный человек здесь напрочь лишен свободы выбора. Им, как крепостным, распоряжаются комсомольские и партийные боссы, а также наделенные здесь баснословными правами непонятные мне образования. Трудовые коллективы. «Да ладно!» – махнул рукой водитель. «В зарплате не потерял, да и график работы здесь получше. Сутки через трое». На это замечание бывший рабочий сделал глубокий вздох, а учитель истории проводил печальным взглядом пролетающих мимо птиц. Зачет наша славная четверка сдала нормально, то есть уложились в допустимый минимум. У комиссии не было цели кого-то завалить, да и вообще зачеты показались мне формальностью. Еще и Головачев всех торопил. У него не хватало сотрудников, а меня уже внесли в график дежурств на сентябрь. Вот таким образом я и оказался в этот ясный августовский день на плацу. «Вольно!» – проорал начальник милиции. Приступили к принятию присяги. Я, благодаря фамилии, в конце списка, но очередь подойдет быстро. Со мной принимают присягу только те трое. Хорошо, хоть текст присяги надо зачитывать, а не произносить по памяти. Точно бы сбился. Ну все, подошла моя очередь. Назвали мое имя. Я выхожу из строя и марширую к начальнику милиции. Там мне вручают украшенную гербом красную папку с текстом присяги внутри. Разворачиваюсь лицом к строю и торжественным голосом зачитываю вслух. «Я, Чапыра Альберт Анатольевич, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, поступая на службу в органы внутренних дел, принимаю присягу и торжественно клянусь до конца оставаться преданным своему народу, социалистической родине и делу коммунистического строительства, быть честным, мужественным, дисциплинированным, бдительным работником, образцово нести службу, строго соблюдать социалистическую законность, хранить государственную и служебную тайну. Клянусь добросовестно и беспрекословно выполнять все возложенные на меня обязанности, требования уставов и приказов, не щадить своих сил, а в случае необходимости и самой жизни при охране советского, общественного и государственного строя, социалистической собственности, личности и прав граждан и социалистического правопорядка. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет наказание по всей строгости советского закона». Сюрреализм чистой воды. Глумится Сергей Королько и жаждет напиться. Но сперва расписывается в специальном бланке, после чего нас по очереди поздравляет начальство, затем наступает время государственного гимна СССР, и вот, наконец, мы на марше покидаем плац. Вечером весь отдел собрался у меня в кабинете обмывать звание. Так-то мне его еще вчера присвоили и в должности утвердили тоже вчера. Но пятница у нас сегодня. Кабинет, к слову, уже не только мой. Теперь я его делю с Ксенией. Людмила, сменив статус в Рио на ИО решила, что начальству положен отдельный кабинет и со словами «Понаблюдаешь за работой Ксении, тебе полезно», выселила ее ко мне. Левашов же остался в своем кабинете один, хоть его и разжаловали в простые следователи и понизили в звании, из-за чего я ему завидую. Но сейчас не об этом. Первым делом меня поздравило начальство, заставив выпить водку из стакана, на дне которого лежали две лейтенантские звезды. Затем поздравления пошли от коллег, но уже без звезд в водке. Кто-то начал вспоминать свой опыт по обмыванию званий, к нему, перебивая, быстро подключились остальные, и под общий хохот пошли одна за другой веселые истории жизни следственного отдела и его отдельных сотрудников. Но постепенно народ начал рассасываться, и к тому времени, когда за окном стемнело, в кабинете остались самые стойкие. Проснулся я на своей кровати. Из окна слепило солнце, значит, время больше 10 утра. Повезло с субботой, хоть идти никуда не надо. Где-то мой аспирин с литровой кружкой воды. Кое-как установил равновесие и поплелся на кухню через туалет. Или наоборот. Еще не решил, добраться сперва надо. Выход из комнаты получился громким, не рассчитал, и дверь при открытии долбанула об стену. «Чего стучишь? Дай поспать!» — услышал я недовольное кряхтение. На диване спал Денис. Как он здесь оказался? Не помню. Где-то часов в 9 вечера я утратил связь с реальностью и вот только сейчас ее восстановил. Но лучше он на диване, чем Ксюша в моей постели. А то неудобно бы вышло. С кем работаешь, с тем лучше не спать. С одной стороны, это, конечно, удобно, но минусов все же больше. Поразмыслив об этом в туалете, я зашел в кухню. Поставил вскипятить чайник и заглянул в холодильник. И чего тут у нас? А было у меня не особо много. Хреновая закуска, масло, одного вида сыра, колбаса, а также свежие помидоры с зеленым луком. Купил их у той же бабушки, у которой хреновку беру. Сырые яйца на дверце и пельмени в морозильнике. И еще хлебница не пустовала. Я так и не встретился с заведующей мебельным отделом Марией Сергеевной. Не было ни времени, ни денег. И с последним надо было срочно что-то решать. Сварганив бутерброды, я засунул их в духовку. Микроволновки здесь нет, а я люблю, чтобы сыр расплавился и обволок кусок хлеба, замуровав внутри колбасу с долькой помидора. На запах еды подтянулся Денис. «А ты чего? Один тут живешь?» Проглотив первый бутер, он открыл глаза полностью и вспомнил, где находится. «Ага». Я не отставал, ударно работая челюстями. «Клево», — оценил Денис мои жилищные условия. «Я с родителями и мелкими сестрами. Они у меня близняшки, абсолютно одинаковые. Их только мать различает». Я молча жевал третий бутер и никак не прокомментировал услышанное. «Слушай, а может, девчонок позовем?» Загорелся он идеей. «Каких?» — уточнил я. На коллег я был категорически не согласен. Мне не нужны лишние проблемы. «Ну, есть у меня знакомая. Мы иногда встречаемся, когда найдем где», — подвигав бровями, доложился Денис. «У нее есть симпатичные подружки», — дополнил он уже интересные мне подробности. «Ну, если только симпатичные», — неуверенно протянул я, добавив. «И не ханжи». «Нет», — махнул он рукой. «Они с швейной фабрики, там скромниц нет». «Тогда вечером заходите», — подытожил я, и Денис, несмотря на похмелье, повеселел. В понедельник я оценил совместное с Ксенией владение кабинетом. Утром, когда я в него зашел, он был проветрен и вычищен, а посуда помыта и убрана. И никаких пустых бутылок под столами. Люда сказала, надо в прокуратуру съездить, продлить сроки по делам. Ксения, недовольно поджав губы, покосилась на 2 тонких уголовных дела, что лежали на краю ее стола. «А ко мне сейчас потерпевший на допрос придет». Приступила она к формулированию просьбы. «Альберт, съезди в прокуратуру. «Пожалуйста!» Последнее слово девушка произнесла нараспев с интенсивным хлопаньем ресницами. Совместным с девушками владении кабинетом есть и минусы. «Съезжу!» Пришлось соглашаться. «Ты лучший!» Это выражение она у меня переняла. Плагиаторша. «Вот только к кому там идти?» уточнил я, так как в прокуратуре еще не был. «Так к заместителю. Он на втором этаже сидит», охотно пояснила Ксения. «До прокуратуры, если пешком, нужно добираться около получаса, поэтому я сперва заглянул в дежурку и не прогадал. Как раз дежурная группа отправлялась на выезд, и меня с собой прихватили. Хотя бы полпути на машине проеду, и то хорошо. Автобусы я так и не полюбил, даже несмотря на то, что у меня в кармане теперь настоящее удостоверение, которое дает право на бесплатный проезд. Вот как похолодает, так и начну пользоваться услугами общественного транспорта. А пока лучше пешком прогуляюсь». Со служебным транспортом вследствие полный швах. Всего лишь одна машина закреплена за отделом, и той пользуется исключительно начальник, изредка замы. А уж простым смертным вообще ничего не перепадает от транспортных удобств. Здание прокуратуры имело два этажа и свежевыкрашенный фасад. Кабинет с нужной табличкой отыскался быстро. Вот только фамилия на ней заставила меня притормозить. Где-то я ее уже слышал. Я постучался и, не дожидаясь ответа, открыл дверь. «Разрешите?» — обратился я к сидящему за столом мужчине в светлой форменной рубашке. Его белый летний китель с черными петлицами юриста первого класса висел на спинке стула. Он поднял голову, оторвавшись от заполнения бумаг, снял очки и удивленно на меня уставился. «Альберт?» «Здравствуйте, Борис Аркадьевич!» — нацепил я улыбку на лицо. «Ведь неизвестно, что ожидать от такой встречи». Обратив внимание на папку с делами у меня в руках, он приподнял брови. «Так-с, и что это значит?» «Следователь я. Пришлось объяснять, раз уж был в гражданском костюме, а не в форме». «Ну, проходи, следователь». Улыбнулся и он, мне указывая на стул. «Меня к вам отправили продлить сроки расследования по делам», — доложился я, одновременно вынимая уголовные дела из папки. «И давно ты в органах?» — поинтересовался Митрошин, положив перед собой принесенные мною дела. «Полтора месяца. На той неделе в должности утвердили и звание дали», — изобразил я умеренный восторг. «А чего в милицию, а не в прокуратуру или КГБ?» — поинтересовался он. «Куда уж распределили. Я сделал вид, что доволен результатом. В любом случае, для попаданца лучше милиция, чем КГБ». «А сам куда попасть хотел?» Все же что-то заместитель прокурора уловил в моем лице. «На море я хотел», — озвучил я свою дежурную версию. «В совхоз, юрисконсультом». «Почему туда? Следователям же престижнее». Смог я его удивить. «Определенно». «Так мечта у меня, на берегу моря жить», — изобразив на лице мечтательность, поделился я. «Да-да, припоминаю». Задумавшись, Митрошин прищурился. «Что-то ты говорил про Черноморское побережье и тамошний климат». «Но не судьба». Немного грусти в голос. «Выходит, теперь я буду осуществлять за тобой надзор», — сменил он тему. «Выходит». Пришлось подтвердить сей факт. «А чего Алину не навещаешь?» — сделал он еще более резкий разворот. «Так она же на БАМ уехала», — натурально удивился я. «Никуда она не уехала», — отмахнулся Митрошин, словно я сморозил глупость. «Кто бы ее туда отпустил? Да и не место девушки в тайге. Отморозит себе только все. И толку никакого. Так что приходи в субботу». Все же пригласил он меня в гости. «Если ничего на работе не случится, типа комсомольского собрания или внезапного дежурства, приду». Оставил я себе пространство для маневра.